Глава 11. Там же, побоище. Арктический бык несся на рыцаря-мага с мечом в правой руке и булавой в левой. Ухмыльнувшись, человек подгадал момент и резко отскочил в сторону, пропуская быка мимо. Оружие рыцаря должно было опуститься на бычью спину и уже сияло от влитой в него маны. Вот только позади быка бежала овечка Кисси. Это белое пушистое создание было существенно меньше могучего быка, но силёнок имело достаточно, чтобы сбить с ног не ожидавшего ее появления человека. Его буквально подкинуло в воздух, и пусть магическая защита выдержала удар, но было неприятно. Однако не более этого. Мужчине потребовалось меньше секунды, чтобы очухаться и начать подниматься, вот только... Бык уже был тут как тут. Воин-маг резко отскочил в сторону, но поторопился. Бык, ранее прошедший через серию тренировочных боев с Сергеем, успел сменить направление движения и боднул несчастного воина. На этот раз барьер не спас человека. Все же таран быка был сравним с ударом о несущийся поезд. Искалеченное и пронзенное тело отправилось в полет на десяток метров, а бык уже мчался к следующей цели. А их здесь хватало. Они собрались убить беззащитных женщин, но те почему-то оказались не такими уж и беззащитными. А некоторые люди и не люди вовсе. «Да что же ты за тварь такая!» — кричал прусский рыцарь-маг. Его клинок и булава, объятые магией, раз за разом обрушивались на Росомаху, но та отказывалась умирать. А труп боевого товарища, лежавший рядом, наглядно демонстрировал, что будет, если попасться под когти этого монстра. Вот только этот человек имел полученное на войне ранение в ногу, которое не смогли полноценно исцелить маги. Требовалось время на восстановление. Собственно, поэтому этот отряд и был здесь. Отдых, лечение, ну и, возможно, сбор магических ингредиентов. Росомаха прорычала, получив пылающий булавой по голове. Ева распласталась на асфальте, а шкуру слегка опалила магическим пламенем. Миг спустя клинок вонзился в шею монстра и пронзил ее насквозь. Но нет. Он пронзил лишь шкуру, которая у Росомахи была словно на пару размеров больше. Ева резко дернулась вперед, несмотря на меч в шкуре, и мужчина дернулся назад, но для этого пришлось отпустить меч, а позади него асфальт, замороженный Анной. Она устроила ловушку, вот только рыцарь-маг был опытным и считался элитным воином. Он почувствовал лед сразу же, как тот появился, и мужчина покрыл обувь магическими шипами. Поэтому, зайдя на лед, не подскользнулся и чувствовал себя уверенно, словно на обычном асфальте. Но это он. А вот Ева, вскочившая на лед, тут же рухнула и покатилась. На него покатилась. Рыцарь отскочил в сторону, но ледяная рука, вырвавшаяся изо льда, не позволила. Она схватила мужчину за ногу, и тот рухнул, а затем в него врезалась Росомаха. Рыцарь был очень силен, поэтому сразу схватил мохнатое чудовище, попытавшееся на него наброситься. Он упер колено в грудь животного, чтобы оно не откусило ему лицо, а руками держал лапы. Взгляд фиолетовых глаз Росомахи был полон злости, а из пасти пахло шоколадом, фруктами и кровью товарищей мужчины. «Сдохни уже!» — выкрикнул он и начал готовить заклинания, используя для этого свои глаза. Но вдруг рядом с ним приземлилась золотая девушка-кролик. Ее тельце было покрыто золотой шерсткой, а в руках мощный пистолет, типа револьвер. Его вес превышал 3 килограмма. Ствол, в который мужчина мог просунуть палец, оказался перед его лицом, а затем эта зая, без сомнений, нажала на спусковой крючок. В тот же миг мощная алхимическая пуля вбила голову у мужчины в асфальт. Магическая защита хоть и выдержала, но душу почти выбила из тела. Даже магия не смогла поглотить всю мощь снаряда. Но девушка просто еще раз нажала на спусковой крючок, и вторая пуля добила прусского рыцаря-мага. Его голова лопнула, а Ольга, откинув барабан, принялась заряжать его. В нем было лишь 5 патронов, но девушка уже истратила их. «Пррр!» — рыкнула перепуганная Ева и бросилась на Олю, дабы защитить своим телом. Но боевая полторашка взмахнула рукой, и ее закрыл золотой магический барьер, созданный артефактом. Миг спустя 3 мощные магические атаки были поглощены им. Девушка сразу открыла ответный огонь, но выглядело это сюрреалистично. Полутораметровая девушка держала в одной руке массивный 3-килограммовый револьвер, а от каждого выстрела во все стороны бил поток мощного ветра. а девушка даже не дрогнула. В этой тоненькой ручке силы было больше, чем у взрослых тренированных мужчин. В этот момент рядом пронеслись два стихийных варга и рыжий писец, коим была Лиза. Варги, вспыхнув магией, навалились на двух рыцарей-магов, а писец ударила ветром по третьему. Тот тоже был ветровиком и создал перед собой защитный барьер. Но теперь рыцарь не мог защищать товарищей от пуль Оли. «Мерзкие приручители! Я ждал того дня, когда вы все сдохнете!» — выкрикнул одноглазый рыцарь с частично обожженным лицом, а на него несся пылающий огнем варг. В руках же мужчина держал высокий треугольный щит и копье, пылающее электричеством. Оно выстрелило молнией по варгу, и тот не смог отскочить. Все же это молния. Однако варг почему-то выдержал атаку, а за ней и вторую. Гавкнув, пес еще сильнее вспыхнул пламенем и походил на бегущий пожар. Но мужчина не сдавался. Его щит покрылся электричеством, и рыцарь встал в защитную стойку. Он примет удар на щит и заколет монстра копьем. Но вдруг варг резко остановился и, словно дракон, выпустил пламя, нарушив все планы рыцаря. «Проклятие, да почему ты такой сильный?» — выкрикнул рыцарь, прячась за щитом. «Потому что его хозяйка — будущая жена Зябликова!» — послышался девичий голос. Оля Зайка в упор расстреляла рыцаря и, дернув кроличьими ушками, отскочила назад, дабы варг Лизы не задел ее пламенем. Но нет, рыжий писец внимательно следила за всем сражением и где надо помогала. Вскоре к бою присоединилась Росомаха, а чуть в стороне ледяной рыцарь, защищавший свою хозяйку, бился с прусским рыцарем-магом. Сама Анна обильно поливала противников магией, поддерживая своих товарищей и питомцев. Где-то бегал морозный волк, а также медвежонок. Правда, он уже вымахал до размеров обычного медведя, и если встанет на задние лапы, то ростом будет аж в 2,5 метра. Правда, он все еще пуглив, и малышу не хватает боевого опыта. Но благодаря мощной магии и крепкому телу он смог добавить хаоса на поле боя. Но, конечно же, до Сергея ему было далеко. Обильно разбрасывая алхимические бомбы и отрубая головы огромным топором, он был по уши в крови людей и с хищным оскалом искал тех, кого еще не убил. Но таких оставалось все меньше и меньше. А потом оказалось, что все. Нет больше противников. «Там же. Сергей и компания». «Уф!» — выдохнул я и вытер чужую кровь с лица. «Мы справились и ведь заслужили водички». Семь слегка обожженных дриад в доспехах из коры также были облиты кровью. Девчата молодцы. Сражались очень даже неплохо, а их кора отлично держит магию. Того рыцаря-мага, который вызвал меня на дуэль, они отпинали меньше, чем за полминуты. Его просто повалили толпой и разорвали на части, а потом мы на остальных набросились. И что тут творится, просто ух! Часть площади в руинах, два отеля в хлам. Наш отель, к сожалению, тоже. Там теперь одной стены не хватает. Но лучше стена, чем я. Эти гады, блин, сильнючие оказались. Одно радовало. Все они уже имели ранения, что снизило их боеспособность. В некоторых случаях вдвое. Хорошо, что мои девчата не снимали с себя те артефакты, что я купил им. Здорово помогли. Да и сами девчата молодцы. Ваш сердце радуется. Все стали намного сильнее, так что, пожалуй, понижу их с катастроф до проблемных. «Тебе не сойдет это с рук», — выплевывая кровь, кряхтел умирающий рыцарь-маг. Тот самый, который устроил дуэль. Выглядел он как кусок окровавленного мяса. Невероятно живучего мяса. «Что ж, я буду там, наверху. Жду вас в гости». Оскалившись, отрубил его голову и закинул в кольцо. А затем прошелся по всем остальным. «И, блин, сколько же здесь... Сколько же здесь трофеев!» «Все целы?» — спросил я у собирающегося вокруг меня народа. «Каф!» — ответил рыжий писец Лиза. «В норме», — кивнула Аня, выглядевшая уставшей. «Да», — добавила Оля, в руках которой был огромный ствол. «А это что за красавец?» — указал я на револьвер, который можно было использовать как дубину. «Отец затрофеил. Раньше принадлежал вражескому командующему. Теперь мой». Она подняла здоровенный револьвер и чмокнула его. «Там монстр, но красивый собака». «Отлично. Раз все в порядке, то начинаем собирать добычу. У всех них есть пространственные кольца. Оружие и снаряжение тоже не забываем». Девчата кивнули и разбежались. И да, колец здесь тьма. Причем все хорошие и качественные. Кучу денег за них выручу. «Ну-ка», — сняв с обезглавленного трупа кольцо, попытался пустить в него ману. «Защита стоит. Хе, духовно-магическое клеймо». «Это проблема?» — рядом показалась Альма, которая в бою толком не участвовала. Не хотелось бы, чтобы с нее случайно спала маскировка, и все увидели не обычную Арахну, а ее. «Раньше была бы, но не сейчас». Я направил духовную силу, и кольцо слегка вспыхнуло, а затем я смог мысленно проникнуть внутрь. «У-ху-ху!» В моей руке появились документы рыцаря-мага. «Аж целый полковник. За его голову дадут хорошую награду», — закивал я и продолжил смотреть, что еще есть. «А там много. Трофеи, добытые им в бою, включая бирки русских бойцов, верну их родственникам погибших. А также нашел немалый запас наличных денег, различные артефакты, зелья и всякое разное. Во втором кольце я обнаружил полный боевой комплект рыцаря-мага. Ну да, логично. Они же маскировались под зевак, поэтому не могли экипироваться. И теперь все это мое, целенькое и блестящее. Ладно, наше». Постепенно на площади собиралось все больше зевак. Люди поняли, что бойня закончилась, и стали выбираться из укрытий. И тут показался владелец отеля. «Что вы наделали? Мой отель!» — раскричался какой-то француз, размахивая руками. Кричал, кстати, на русском, а выглядел как булочка. «Так вот, кто участвовал в этой подставе!» — заулыбался я и направился к булочке, а тот попятился назад. «А о чем вы?» «Ваш отель предоставил дуэльную арену, а также сотрудники находились в сговоре с террористами», — кивнул я на трупы. «Как только поднялся барьер, на моих спутниц напали. А когда бандиты поняли, что их обманули, барьер тут же спал. Сговор? Определенно сговор. Попытка убийства князя и княжны. Ай-яй-яй!» «Мы не виноваты, нас подставили!» Булочка пришел в ужас и продолжил пятиться. «Может быть, и подставили. Но здесь некому проверить это», — заулыбался я, и, похоже, как-то не по-доброму, ибо тот уже бледнел. «Однако знаешь что?» «Что?» Узнать, что именно, он не смог, потому что я почувствовал, что он откровенно врет. Даже не так. Я ощутил его ужас от того, что его раскрыли. Он точно был с ними в сговоре и, возможно, хотел устроить нам гадость. Еду отравить или еще что. Рыцари-маги были при деньгах. Больших деньгах. Все они аристократы. Так что купить этого толстячка проблем не составило бы. Поджаренное молнией тело мужчины рухнуло на асфальт и задымилось. «Я чувствую твою ложь. Уверен, если обыскать твой дом, можно найти крупные суммы в прусской валюте». Кинув взгляд на зевак, продолжил сбор трофеев. И вдруг почувствовал взгляд. «А там паренек тот». Подозвал его. «Где здесь можно продать трофеи на большую сумму и по нормальной цене?» «Вы хотите...» Он посмотрел на девчат, собирающих добычу, и глаза его засияли. «Да, знаю». «Отлично. Тогда сбегай туда и спроси, примут ли они мои трофеи. Пусть готовят». Я вновь кинул взгляд на содержимое кольца. «В рублях там миллиарды». «Понял». Паренек оказался сообразительным и умчался. А мы продолжили сбор добычи, пока не показались городские стражи. Десяток сильных воинов-магов в полном боевом облачении. «Есть вопросы?» — поинтересовался я у них, не забывая выпускать свою ауру. «Нет. Мы здесь, чтобы поддержать порядок. Разборки туристов нас не интересуют. Но разрушения и...» Он кинул взгляд на ательера. «Он организовал ловушку. Можете допросить сотрудников отеля, а также обыскать его и его жилище. Уверен, найдете доказательства этого». Мне молча кивнули, и часть бойцов направилась в частично разрушенный отель. Другие занялись телом и куда-то поспешили. Да уж. Инструкция Зябликовых немного устарела. Сейчас ведь идет война, и везде можно найти вот таких отпускников. Война длится уже полгода, и те, кто воевал с первых дней, постепенно уходят на восстановление. На фронт же кидают резервы, и одно радует. Наши на Западном фронте неплохо так жарят врагов, раз даже таких силачей отправили в госпитали, да в таком количестве. Судя по документам, там ниже майоров никого не было. Одно «но». Теперь на меня еще и обидятся 20 с лишним прусских аристократических родов. Страшно? Пусть приходит ко мне в княжество. «Сделал! Все сделал! Вас готовы принять утром!» — к нам подбежал парень-гид. «Хорошо. Приходи утром к дереву». Когда мы собрали добычу, направились в дерево. Там тоже были отели, но дорогущие просто жуть. Зато там безопасно. Вот только вместо сна мы занимались кое-чем очень-при-очень приятным. Да, мы изучали трофеи. Несколько человек оказались патриархами родов. С ними было немало интересных документов, а также родовые печати, деньги, много-много денег и куча артефактов. Часть я оставлю себе и девчатам, потому что там действительно отличные штуки. Магические сапоги, которые позволяют левитировать. Круто, да? Или перчатки с эффектом магнетизма. Вливаешь в них ману, и они притягивают все пули перед тобой. Главное, не перетянуть танковый снаряд. Так что уснули мы весьма поздно. Но спали довольные и придовольные. Утром же, оставив девушек с частью трофеев, направился вниз, где меня уже дожидался паренек, а еще... «А что там происходит?» Я указал на полуразрушенный отель. «Ну так, господин Жерар, помимо того, что умер, еще и лишился права на отель. Вы оказались правы. Сотрудники отеля подтвердили, что те прусы с ним общались и дали взятку. Так что теперь этот отель принадлежит вовремя подсуетившемуся корейцу». «Понятно. Свято место пусто не бывает». «Это точно. Тем более в таком козырном месте», — закивал парень и повел меня даже не во второе кольцо, а в пятое, где все совсем печально смотрится. «Как там первый пункт инструкции? Устроить локальный геноцид бандитов? Возможно, сейчас я его перевыполню». Улицы здесь были бедными и неухоженными. Народ ленивый и пьющий. Но то тут, то там можно было заметить людей с оружием. Поддерживали порядок. А я... Меня привели к большому трехэтажному дому. Вытянутый такой прямоугольник. Никаких архитектурных изысков. Зато имелись 3 гаражные двери, внушительная охрана и 4 человека, патрулирующих крышу. «Это клан Нир. Они занимаются исследованием проклятого мира», — объяснил парень. И только мы подошли к дверям, как к нам вышел презентабельного вида мужчина. «Доброе утро, Сергей Владимирович», — слегка поклонился тот и протянул руку. Его русский был сильным акцентом, но главное, что мне все понятно. «Доброе», — ответил на рукопожатие и прошел за ним. А внутри... да ничего особенного. Как и рассказал парень, эти люди занимаются исследованием летающих островов. Ищут сокровища, артефакты и магические ингредиенты. Так что в этом здании у них офисы, мастерские, где они чинят снаряжение, небольшая алхимическая лаборатория, с помощью которой они обеспечивают себя зельями, ну и многое другое, нужное для работы. Меня же привели в просторный кабинет, где уже находились 2 мужчин. На вид умных, а также разложен большой стол. Они, видимо, и будут оценивать мои трофеи. «Чай? Кофе?» — спросил меня Ролан, француз по национальности. «Кофе, если можно, и побольше сладкого». «Сейчас все будет». Вскоре мы занялись делом. Я выкладывал предметы, те оценивали и сразу называли цену. И, конечно же, не обошлось без торгов. «Вы же не для личного пользования берете, а для перепродажи», — возразил я, указывая на рунический клинок с фамильным гербом и красивой гардой. «Помимо того, что это оружие весьма могущественно, это семейная реликвия и для конкретного рода имеет огромную ценность. Вот им вы и собираетесь его продать. Но это я и сам могу сделать, разве что куда более трудным способом, к примеру, через корейцев. Поэтому давайте не будем тратить мое с вашим время». «Сергей Владимирович, с вами не забалуешь», — рассмеялся Ролан. «Хорошо, не будем тратить время. Я кивнул в ответ, и мне предложили хорошую цену, а потом и за остальное. Даже немного расстроился, не поторговался. Все же каждая выбитая торгом копеечка — это немного счастья. Но в целом все хорошо. Клинки хорошие, снаряжение хорошее, все хорошее. Одно плохо. Возможно, оно будет использовано в войне против нас. Но я могу точно сказать, что деньги, которые прусы заплатят, точно будут использованы против них. Суммы здесь звучали неприличные. Я уже подумывал заказать в княжество бригаду арабских магов-строителей. Они дорогущие, но все остальные заняты, работая на ту или иную сторону в этой войне. Зато я смогу с их помощью построить много чего интересного или вырыть огромное озеро. Да, я не отбросил идею своего Байкала и золотой икры. Улиткины подтвердили, что это возможно, и были должны мне услугу. Но было одно жирное «но». «Головы», — удивился я просьбе. «Да, думаю, семьи погибших будут рады их получить». «Вероятно, за их головы объявлены награды», — пожал я плечами. «Так что мне выгодно отдать их своим». «Понимаю. Хорошо, и насчет оплаты. Мы можем заплатить часть наличными, часть переводом. Либо вы можете купить у нас магические ингредиенты». «Поподробнее, пожалуйста». Тот кивнул своим людям и повел меня в подземное хранилище. Охрана там была что надо, а когда я попал внутрь, сразу понял, почему. В обитом металлом помещении находились различные холодильники и магические хранилища. И чего в них только не было. Час спустя я вышел из этого заведения одновременно довольным и огорченным. Первое, потому что купил кучу всего, что очень сложно достать и пригодится мне для других зелий. А второе, потому что не видать мне арабских магов-строителей. Денег потратил уйму. Чуть должным не остался. Себе в оправдание скажу, что очень уж цена была вкусная, а качество товара высокое. Не было бы княжества, я бы все деньги там оставил. Но нет, княжеству требуются закупки оборудования и материалов. К девчатам вернулся на машине. Меня подвезли. Пареньку-гиду, к слову, уже дали хорошую денежку за то, что привел меня. А там, в отеле, в дереве творился разврат. Я даже не сразу понял, как на это реагировать. Оля с Аней неловко заулыбались. А я кинул взгляд на Еву, которую связали паутинной веревкой. Причем хорошо связали, эротично, словно костюм из ремешков, где и грудь обнажена, да подтянутая, и все остальное выделено. «Я даже не хочу знать, чем вы здесь заняты», — посмотрел на Альму, которая была в похожем наряде. «А вот Лиза...» «Тут даже я потерял дар речи. Какая-то прям госпожа, и даже фуражка на голове откуда-то». «Мы скучали», — она улыбнулась, а я хлопнул себя по лбу. «Зря я, наверное, их с катастроф понизил». «Собираемся. Пора в путь. Нас ждут острова». «Так, а как это снять?» — спросила Лиза у Альмы, дергая за паучьи ремешки, которыми девушка обмотана. «Тут есть небольшая проблема», — заулыбалась паучиха. «Она снимается слюной, содержащей кислоту». Женщины посмотрели на меня, а мне захотелось кинуть в Альму тапкой. Зараза такая. Я думал, она уже оставила свою любовь к связыванию, но нет. В общем, кое-как, но мы освободили всех, а затем на лифте поехали вверх. Здесь было 9 ветвей, которые ввели на 9 островов. 4 из них курортные, причем даже горячие источники есть. Ну или что-то похожее. Нам нужен был 8-й остров, и находился он на высоте в 1200 метров. Когда мы оказались на нужном этаже, вышли в коридор и попали на ветвь, огороженную заборчиком. И вид здесь открывался такой, что я держал его за плечо. «Фантастика!» Фиолетовые глаза высшие сияли, словно лампочки. Отсюда мы видели множество островов, как на воде, так и в воздухе. На некоторых виднелись сооружения, поселения, башни или просто лес, горы и озера. Некоторые островки были маленькие, размером с футбольное поле, и не имели названия, а некоторые в диаметре тянулись на десятки километров. А если посмотреть наверх, то можно увидеть, не сосчитать, сколько островов. Мы шли по этой ветви, пялись по сторонам, а нам навстречу вышли четверо мужчин. Точнее, шли трое, четвертого несли на носилках. И выглядел он так, будто его пожевал гигантский крокодил. При этом мужчины были сильными воинами-магами, а еще все хмурые, грязные и уставшие. На спинах рюкзаки, в глазах желание напиться в баре и потискать женщину. «Похоже, их поход провалился». Я проводил их взглядом и повел женщин дальше. А там был небольшой каменный пятачок, 10 метров в диаметре. Ветвь дерева проходила рядом с восьмым островом, но там проложили мостик. Точнее, маги природы его вырастили. «Куда дальше?» — спросила Анна, зазиравшись. Но, увидев, что в моих руках появился парашют, немного перепугалась. «Ты ведь шутишь?» «Нормально все будет, поверь мне». Сделав самую честную улыбку на свете, направился к девушкам. А те почему-то попятились.